твоя-то утопла, и немец с ним, он самый, ногами затопал, матка, это ему молока подавай, крепкий был, рыжий, как кот, несу молоко, а у меня руки дрожат, про доченьку думаю, жить я не могу, на себя озлобилась. Храпели бойцы, и до утра ссорились голодные крысы. Вскоре после этого Денисов принес 4 немецких автомата, коротко доложил «Лежат!» и показал пальцем. А как было, не рассказывал. Отдал Панину немецкие часики «Бери, не то испорчу». Он стал еще мрачнее, и когда Сидорюк попросил «Побрей», ответил «Не могу, рука гуляет». На войне люди быстро привыкают ко всему, и вскоре товарищи свыклись с новым Денисовым, молчаливым, сумрачным. Говорили, этот куда хочешь пройдет, а слова от него не дождешься. Никто не помнил, что был он балагуром и ругателем. Как-то размечтались, что будет, когда кончится война. Сидорюк вздохнул. Дочка-то выросла, не узнает. А потом восторженно завопил «Ковуны! Да разве ты знаешь, какие у нас ковуны?» Панин до войны хотел стать полярником, писал стихи. Он и теперь всех ошарашил, заявив, что изобретет вечный двигатель или напишет роман вроде «Войны и мира». Спросили Денисова, что он будет делать, когда вернется домой. Денисов сердито пожевал воздух. «Зачем домой?» Видимо, он все время думал об одном, а может быть и не думал, только задыхался от тоски, которая росла в его сердце, как опухоль. На один день он выплыл из того тумана, который и в дни славы окутывает миллионы судеб. Наступали среди болот, артиллеристы и пулеметчики остались позади. Генерал приказал во что бы то ни стало выйти на шоссе. Дорогу прикрывала высота, поросшая лесом. Оттуда немцы вели пулеметный огонь. Денисов пополз вперед. Кроме автомата он взял противотанковую гранату. Был сильный мороз, но он обливался потом. Он бросил гранату, упал, через минуту поднялся и, добежав до окопа, стал строчить из автомата. Позади будто гром загрохотал. Это шли наступающие. Вечером Денисова вызвали к генералу. Денисов глядел из-под лобья, словно ждал, что его будут ругать. А генерал улыбался. «Орел, без тебя весь день протоптались бы. 19 орудий, штабные документы, понятно? Ты, говорят, лейтенанта изрешетил». Денисов поглядел голубенький конверт, бутылка с одеколоном. Он вспомнил прошлое. Зеркала, огни, вальс. И неожиданно для себя он сказал, «Мне, товарищ генерал, только бы бить. Лейтенант этот рыжий был». Генерал рассмеялся, «Рыжий или сивый, главное, что немец. Орел, ничего не скажешь. Орел». Фотографию Денисова поместили в армейской газете. Он лихо улыбался. Никто не знал, сколько трудов стоило фотографу эта улыбка. Денисов все чаще и чаще видел прошлое. Воспоминания его не веселили. Он угрюмо думал, да чего было хорошо. Под выходной танцевали, ходили в театры. А если и горевали, то смешно вспомнить о таком горе. Комнату другой перехватил, или соперник отбил Шурочку. «Болен ты», — сказал Денисову Сидорюк. «Нет, ем, сплю, все как полагается». В одном селе угостили Денисова яблоками. Он с детства любил запах Антоновки. Бывало, надкусит и не ест, нюхает. А теперь он взял яблоко, понюхал и вдруг подумал. Может быть, я вправду болен? Ничто не могло его развлечь. Тоска росла и не отпускала. Он должен был погибнуть. Это случилось в день оттепели и той тревоги, которая предшествует большим боям.